Итак, я подозреваю, что здесь находятся люди, которые немножко знают, что такое духовная интеграционика. Если вы не знаете этого, то я немножечко объясню, чтобы вам не было удивительно или как-то непонятно, что происходит. Все-таки вы заплатили деньги за участие в клубе, для этого надо понимать. Ну, по крайней мере, я бы того хотел. Идет эхо. Только если у вас два окна. Если одно закрываете, только во втором, то все хорошо. Итак, коротенько. Духовная интеграционика – это работа с уровнем вашей души. Верите вы в душу или нет, но тем не менее она есть, и она может производить какие-то изменения в вашей жизни. В процессе проработки ваша душа сильно поднимается по вибрациям, поднимается настолько высоко, что может действительно создать изменения в вашей жизни. Моя задача только лишь помочь вашей душе прийти в это самое состояние, в состояние способности изменить реальность. Дальше она это делает. У души есть задача. Задача получить опыт. Если ей необходимо получить опыт в реальной жизни, так чтобы вы его прожили, она ни за что не позволит вам совершить изменения вибрационным способом. Она просто не будет этого делать. Она будет требовать, чтобы вы пошли и сделали все, что нужно с точки зрения души, просто в реальном. То есть, если вы должны научиться прощать людей, то вы должны просто прийти и сказать человеку, который вас обидел или которого вы обидели, прости. И сказать это от всего сердца, действительно искренне. И сколько вы не пытаетесь делать духовную интеграционику, она не поможет вам достичь этого явления. Понимаете? Но у нас огромное количество всего того, что уже просто является в достаточной степени отработанным материалом, который душа может вот буквально щелчком списать на помойку. И эти вещи отлично прорабатываются через вебинары. И это не шутка. У тех, кто здесь, можете спросить, они попробовали, они получили результаты. Если бы не было результатов, я бы этим не занимался. Я терпеть не могу обман. И уж сам бы обманывать не стал. Это работает. Проверено, и перед тем, как я начал это давать людям, проверял 1,5 года. Так. Что-то у нас всего 3 человека здесь. А где оставшиеся 150? Когда первый раз узнавал о мускульном тесте психотипа, были шизоиды и стероиды. А сейчас стали другие стероиды, тревожно-мнительные. Да просто немножечко проработались. Так как вы уже 3 вебинара посетили, и проблемная часть убралась, то и эти акцентуации перестали быть первыми. Ну, проявляться так. Отлично, много народу. Супер. Значит, у меня просто счетчик сбоит, а то он говорит 4 человека, а нас гораздо больше. Вот. Сегодня мы большую часть будем прорабатывать с помощью интеграционики. Конечно, я вам покажу парочку упражнений. Но для тех, кто не является параноялом, параноял – это состояние с крепкой психикой, крепкой нервной системой. Вы можете посмотреть первые вебинары, они будут вам доступны завтра. Там даны упражнения по прокачке нервной системы, по восстановлению, точнее созданию ее крепости. И вы начнете их делать, и у вас неизбежно в жизни начнутся позитивные изменения. Потому что если большая часть ваших процессов, психических процессов, коммуникативных процессов базируется на неспособности выдержать нагрузку, то по мере увеличения крепости нервной системы нагрузка пропадает. То, что вы раньше считали нагрузкой, становится, ну, обычным рядовым явлением. Не тяжелым, просто явлением, и все. И тогда все становится сильно по-другому. Поэтому предлагаю вам вспомнить про эти, посмотреть первые вебы и взять оттуда практики, начать практиковать. Дальше. Мы сегодня рассказываем про пранаяму. А пранаялов тут у нас не все. Да, это уже клуб. Пранаялы у нас не все. И вопрос, как стать человеком, у которого такая мощная система целеполагания, стоит очень остро перед огромным количеством людей, не пранаялов. Что это значит? Что мы сейчас, ну, по крайней мере, я расскажу про одну систему постановки достижения целей, которая работает, которая срабатывает почти у всех. Ну, точнее, не то, что почти у всех. У всех, кто ее делает. И приносит шикарные результаты. И приносит результаты, сходные с теми, которые есть у пранаялов. То есть, как стать таким же мотивированным, как пранаял, не будучи пранаялом. Угу. Все достаточно просто. Если вы хотите, чтобы цель вас радовала, у вас должна быть радостная цель. Если вы хотите, чтобы цель становилась для вас чем-то, что вас подвигает, вы от нее должны переться. Просто вот, просто вау. Никак по-другому. Как сделать так, чтобы цель была вау? Самый простой способ. Вы берете ручку, берете тетрадь и записываете свою цель. Как она звучит для вас. Но это должна быть не однострочная формулировка. Там, я хочу в Таиланд, например, в отпуск. Я хочу в отпуск в Таиланд, это ни о чем. Это некая номинализация, которая, по идее, должна развернуться в целое захватывающее приключение под названием «Отдых в Таиланде». И вы вместо этой строки должны написать: «Сегодня я прилетел, ну, куда там, Пхукет, Паттайю, еще куда-то. Я поселился в таком-то отеле, там все обстоит так-то, я отдыхаю так-то, я хожу туда-то». Ну, в общем, вы должны понимать, как проходит ваш день там. И коротенечко это записать. Тезисно. Но не настолько тезисно, чтобы это было сухо и скрипело на зубах. Это должно, когда вы читаете, создавать у вас прекрасную картину того, чего же вы хотите. Как это там должно быть? Написали, посмотрели, перевернули, написали заново. Улучшив, вот это обязательное условие, улучшив описание цели, чтобы оно вас больше устраивало. Переписываешь, понимаешь, что вот этот блок, это напряжно, я не хочу столько пить. Вот этот блок, пожалуй, недостаточно развернут, я хочу его по-другому. Вот этот блок недостаточно хорош, я его оставляю. И вы переписываете улучшения. Посмотрели скептическим взглядом, перевернули, пишем третий раз. И четвертый, и пятый, и десятый. За день можно переписывать раз, пять, три, до десяти доводить. Это достаточно долго. Но что получается? Каждый раз, когда мы смотрим на свою цель, да, 100 переписываний. ОДЦ. Переписывание ОДЦ. Каждый раз, когда мы смотрим на свою цель, улучшая ее, мы постепенно приходим к тому, чего мы хотим на самом деле. Как именно мы хотим прожить тот день. И может оказаться, что ни разу не Таиланд. И может оказаться, что ни разу не отпуск. И может оказаться, что это вообще что-то другое. яхта там, в Средиземном море, или какие-нибудь другие острова, или вообще ни разу не острова, а лыжи, а может вообще ни разу не отдых, а работа. А может и не работа, и не отдых, а дача с любимой женой. Что угодно может вылезти в итоге. Но вы будете четко понимать с каждым переписыванием, что вас, то, что вы пишете, радует все больше и больше и больше. В итоге, примерно через 100 переписываний, люди обычно говорят, вот, 100 переписываний, это так долго. Да, это долго. Если переписывать по 3 раза, это занимает месяц. Но, как вы думаете, готовы ли вы достигать свою цель, если вы даже не готовы всего 100 раз ее переписать? Подозреваю, что ответ однозначный. И явно негативный. И когда вы начинаете переписывать, вы фактически сами вкладываете силы в первый шаг. Я расскажу про свой опыт переписывания. Как-то возникла у меня мысль, дай-ка я напишу про свой семинар, как я хочу его видеть, проводить. И я начал писать. Я там такого понаписал. Посмотрел, думаю, классно. Мне это нравится. Я там вообще гуру-гуру-гуру. Меня все уважают. Ну, разве что не преклоняются. Ну, почти преклоняются. Вот такой гуру. Огуревший просто до офигения. Переписываю второй раз, третий, тридцатый. Раз на тридцатый я понимаю, что преклонение мне не нужно.